Глава 7. Клубная музыка битами отдавала в ушах, порядком раздражая. Отстранившись от мужчины, я неловко поёрзала на месте, заинтересованно разглядывая маникюр. «Так теперь это твой клуб?» «Сеть клубов», — поправил меня Женя. До сих пор одна его ладонь оставалась на моей талии, а другая — на затылке. «Почти. Пока сделка устная, на оформление бумаг уйдут месяцы, но это ерунда». «Зачем они тебе? Клубы — это сложно. Множество разрешений, проверок, затрат». Внутри меня до сих пор пульсировала тоска. Но почетное место занимал именно стыд. Я даже не могла найти в себе силы посмотреть Жене в глаза. Может, он просто сделает вид, что истерики не было. Но мужчина был явно иного мнения. Тяжело вздохнув, он поддел мой подбородок своим пальцем, заставляя заглянуть ему в лицо. Это было сложно, но я справилась и с огромным удивлением не нашла в Жене осуждения или насмешки. «Клубы — это еще и опасно», — нейтрально проговорил он, продолжая прожигать меня своими серыми глубинами. «И я хочу знать, что ты в безопасности». «Черт!» — я нервно сглотнула вязкую слюну. «Только не говори, что ты ввязался в это ради меня». «Не говорю». Женя криво улыбнулся, и глаза его будто замерцали. На какую-то долю секунды я совершенно забыла, где мы и кто. Но, отряхнувшись, силой заставила себя отвернуться. Тогда пальцы Жени крепко обхватили мою талию, как ускользающий трос. Я откинулась на спинку дивана, ошибочно решив, что мужчина освободит меня от объятий. Вместо этого он присоединился ко мне, лишь теснее прижимаясь. Теперь его нервное сбивчивое дыхание раздувало пряди волос на голове, а наши тела будто срослись. «Ты не сможешь постоянно опекать меня? Не сможешь быть рядом? Это странно, Женя?» «Смогу», — бархатно прихрипел он, все ниже и ниже опускаясь лицом, пока не зарылся носом в мои волосы. По телу прошли мурашки от урчащего звука, вырвавшегося откуда-то из самого нутра. «Смогу, ведьмочка». Я закрыла глаза и позволила себе расслабиться на долю секунды, утопая в спокойствии. Единственное, что безумно раздражало — музыка за стеной. «Отвезешь меня домой?» — прошептала я, и Женя замер. Только в тот момент я поняла, что его губы спускались все ниже и ниже, по виску к щеке, по шее к плечу. Слишком много всего для одного дня, голова кругом. Гробовое молчание длилось пару секунд, но я каким-то шестым чувством ощущала внутреннюю борьбу Жени. Он отпрянул импульсивно, буквально отскакивая от меня на другую часть дивана, словно бейсбольный шар. «Конечно!» Я с удивлением проследила за тем, как он размашисто провел пятерней по волосам, глядя куда угодно, только не на меня. «Мне нужно только набрать водителя. Авто припарковано на парковке для работников. Идем». Поднявшись с места, я перед маленьким косметическим зеркалом поспешно расправляла платье и приводила в порядок лицо, как вдруг вспомнила кое-что не менее важное. «Мне нужно попрощаться с девочками». «Ты можешь позвонить девочкам». Последнее слово Женя произнес сквозь зубы, с холодной издевкой, явно намекая на Дэна в компании, а также других парней. «Но лучше бы этого вообще не делать. Переживут». «Нет». Повернувшись к Жене, я умоляюще на него уставилась. «Чего-чего, а очередной взбучке я точно сегодня не переживу». «Музыка орёт, да и некрасиво это. 5 минут, подожди меня в машине, идёт?» Женя было распахнул рот, собираясь что-то сказать, но тут глаза его хитро прищурились, а голос показался натянуто елейным. «Идёт, ведьмочка, поспеши, я ставлю таймер». Всю дорогу к подругам я репетировала счастливую улыбку и лживое оправдание. Никогда в жизни у меня не возникало желания делиться с кем-то подробностями личной жизни. И даже Оля ничего толком не знала о моей семье. «Наконец-то!» Увидев меня, лучшая подруга буквально бросилась на шею и крепко обняла. «Боже, ты жива, и это главное!» «А я ведь говорила, не о чем переживать!» Добродушно подмигнула мне Маша. «Паспорт у папы забрала?» «Папы?» Голос предательски дрогнул. «Тоже мне папочку нашли». «Администратор сказал, что ты с тем Евгением, который мне звонил. Ну, я сложила 2×2. пожала плечами та, выплясывая вокруг меня своими пышными бедрами. «Юху! Давай веселиться!» «О!» — обиженно надула губы Оля, которой не нравилось быть не в курсе. «Значит, его зовут Евгений?» «Вообще-то...» Мягко выпутавшись из объятий, я старательно не хотела говорить о Жене. В каком бы ни было ключе, сразу щеки становились пунцовыми. Веселье для меня на сегодня закончилось. Голова очень болит. Я домой. «Ага, ага», — загадочно поиграла бровями Маша, уставившись мне за спину. «Вижу я твою больную голову. Что, от отца прилетела? Хочешь, мы с ним поговорим?» «Все-таки нашел он тебя?» С ужасом прошептала мне Оля на ухо, чтобы никто не слышал. Как будто мне не было достаточно неловкости, а затем вполголоса удивленно добавила. «Как странно». «А почему он тебе на задницу пялится?» «Потому что...» Резко отпрянула в сторону и попятилась назад. «Юбка коротка. Он у меня старой закалки. Пенсионер, что взять?» Маша прыснула со смеху, быстро распрощалась и упорхнула танцевать со своим парнем, пока Оля загадочно на меня уставилась, будто разгадывая в голове какой-то ребус. «Что?» — не сдержалась я, обнимая ее на прощание. «Ничего», — отмахнулась та как-то загадочно. «Иди к своему отчиму. Как ты его назвала? Пенсионер? Ну-ну». Доказывать или убеждать в чем-то подругу не хотелось, так что я с радостью влилась в толпу, проталкиваясь к выходу. Как я и догадывалась, Женя не позволил мне попрощаться самой, а отправился следом, ожидая около лестницы на второй этаж. Он словно коршун, глаз с меня не сводил. Я ощущала себя прикованной наручниками. «Эй!» Мне оставалось полметра до пролета, как вдруг дорогу перегородил знакомый высокий худощавый блондин. От него несло алкоголем и резкими духами. «Я все же пришел. Потанцуем?» Не спрашивая разрешения, Дэн положил руки на мою талию, притягивая к себе и раскачивая бедра в такт музыке. Я поймала похолодевший взгляд Жени, сканирующий парня. Он двинулся с места, направляясь ко мне. Резко стало не по себе. Я оттолкнула от себя Дэна, делая шаг назад от греха подальше. «Прости, мне надо уходить. Потанцуем в следующий раз?» «Со мной, значит, танцевать не хочешь?» Шмыгнул носом тот, глядя на меня волком. «А с Антоном на дне рождения Оли хотела?» «Интересно. Супер просто!» Я удивленно подняла бровь и улыбнулась. «Ты ревнуешь, что ли, Дэн?» «Тебя-то?» Фыркнул тот, закатывая глаза. «Сильно ты мне нужна. Иди давай». Он галантно отступил в сторону, стиснув зубы и хмурясь. Даже поклон отвесил аки джентльмен. Только мне вот совершенно не хотелось разбираться в его проблемах. Не сегодня. Своих хватало. Желание выбраться из удушающего клуба стало навязчивой идеей. Как только мы с Женей поравнялись, он так сильно сцепил руки на моем запястье, что кожа запекла. «Марина, блядь!» Отчеканил он сквозь зубы, словно собираясь начать огромный скандал, но я резко его перебила. «Прошу тебя, идем быстрее?» У меня отнимаются ноги и темнеет перед глазами. Я устала улыбаться тут всем, как идиотка. Это когда-то кончится? Обернувшись по сторонам, Женя будто прикидывал свободное пространство. Затем он просто подхватил меня под ягодицы, поднимая над землей. Я взвизгнула и опомнилась лишь на улице, около авто. По дороге домой умудрилась заснуть на теплом мягком плече, а проснулась утром уже в постели, только вот не в своей. Кровать Жени была круглой и широкой, если моя располагалась прямо около окна, его рядом со стеной. Я аккуратно подтянулась повыше, поджимая под себя ноги и осматриваясь по сторонам. Ничего конкретно не болело, но, в общем, я ощущала себя пожеванной конфетой, раздавленной на асфальте. Спальня мужчины могла бы сойти за однокомнатную квартиру, разве что без кухни, просторный гардероб, рабочий уголок со столом и книжной полкой, угловой диван с приставкой, домашний спортзал и даже мини-бар. Рядом с кроватью располагалась лишь одна белая тумбочка. Стоило бросить на нее сонный усталый взгляд, как в памяти тут же всплыла фотография, которую мужчина от меня спрятал в ящик. Прикусив губу, я лукаво посмотрела на запертую дверь и уверенно решила нарушить границы Жени, как он часто поступал с моими. Верхний ящик до краев был наполнен хламом. Зарядки, жвачки, снеки, разные пульты. А вот второй, нижний, заинтересовал меня намного больше. Первое, что бросилось в глаза – связка презервативов. «Какого?» Сердце в груди застучало быстрее ярости, вспыхнувшей с невиданной силой. Женя никогда не приводил в дом женщин, и мне бы даже в голову подобное не пришло до этого момента. Сама мысль, что он спит с другими, была мне глубоко неприятна. От негодования я так сильно сжала презервативы, что проколола один из них ногтем. После этого просто откинула их в сторону и принялась рыться дальше. Месяц назад у меня пропала резинка для волос, и я могла поклясться, что это именно она лежала в ящике Жени под моим потерянным блокнотом, в котором от скуки я рисовала на парах разные завитушки. Вот оно. Внимание перешло к той самой рамке, которая когда-то занимала главное место на тумбочке Жени. Я резко подняла ее, повернув к себе, с каким-то азартом желая узнать, кто та самая девица, влюбившая в себя моего домашнего тирана. Каким же стало мое разочарование, когда рамка оказалась пуста. Вот же черт! «Согласен, ведьма». Недовольный голос Жени раздался буквально над ухом. Не знаю, каким волшебным образом мне удалось не умереть от разрыва сердца в тот момент. Рамка подлетела в моих руках, падая на ноги Жени. Он сдавленно застонал, но поднос из рук не выронил. «Вот же черт!» Аромат домашнего бульона проник мне куда-то в самое сердце. На губах против воли появилась блаженная улыбка. Не верилось, что Женя приготовил все это сам. «Ты вытащил фото?» С укором произнесла я, даже не собираясь стесняться. Подумаешь, рылась в чужих вещах. Он вообще пробил моих друзей и запирал в квартире, как какого-то подростка. «Кто там был?» «Рамка и была пустой?» — солгал тот, даже глазом не моргнув. «Это тренинг. Представлять то, о чем мечтаешь, и оно сбудется». «Допустим, я настолько идиотка, что поверила, а ты настолько идиот, что увлекаешься бизнес-тренингами». Взгляд против воли опустился на массивные плечи. Сейчас их обтягивала голубая домашняя хлопковая футболка. И черт бы побрал этого придурка, но в одежде он выглядел еще более сексуальным, чем без нее. Эти литые изгибы, каменные мышцы, широкая массивная спина. «Откуда у тебя мои вещи?» «Хотел позлить». «Ты такая милая, когда бесишься», — ответил быстрее, чем я ожидала. И прежде чем в голове созрел новый вопрос, он спокойно присел на постель, поставив деревянный поднос на ножки и образовывая столик для завтрака. Только сейчас удалось разглядеть на нем блинчики с вареньем и мой любимый апельсиновый чай, который я тут же отпила наполовину. Предрекая про спальню, в ней ремонт. «Из-за двери, которую ты снес?» – пошутила я, но Женя смеяться не собирался. Мое сердце пропустило удар. «Боги, только не говори, что ты реально снес дверь!» «Снесенная дверь — это последнее, что должно тебя волновать!» Вконец ошарашил меня мужчина. «Скажем так, несколько недель ты будешь спать тут. Там требуется новая мебель». Я только положила ложку безумно вкусно пахнущего бульона, как она тут же выпала из рук. «А ты где будешь спать?» «Я чем-то мешал тебе?» «Этой ночью». От низкого бархатного тембра мужчины все нутро во мне содрогнулось, а душа выпорхнула из тела. Я нервно облизнула губы, а Женя запнулся на полуслове. «О чем это я?» «В общем, есть ведь еще диван. Это на крайний случай». Он не собирался ночевать в комнате мамы, и меня сразу отпустило. Но стоило вспомнить про женщину, как аппетит тут же пропал, настроение упало ниже плинтуса. «Ты не должен был готовить мне завтрак, только если тут нет отравы». Аккуратно отодвинув от себя поднос, я тяжело вздохнула. «Разве чай с апельсинами не отрава? Гадость дикая!» Поморщился мужчина, и я усмехнулась. «Понимаю. В твоей молодости такого не было? Хочешь, угадаю? Вы жевали гудрон и пили сушеную полынь в какой-нибудь глухой деревне Красные Дойки. В моей молодости, детка, процедил тот ехидно, слишком низко наклоняясь к моему лицу. Я жил на Лазурном берегу и зубрил учебники. Я театрально присвистнула, прикрыв рот рукой. «Так это ты завидный жених получается, да? Небось, еще и дипломат есть?» «А то!» Многозначительно подмигнув, Женя демонстративно взял с тарелки сушеный хлеб, подхватив тот языком. Я проследила за этим внимательнее, чем стоило, но отвести взгляд так и не удалось. «Раз так?» Стало резко жарко, мысли начали путаться. «У меня есть одна милая преподша, даже девственница, скорее всего, представляешь? Могу вас свести. Ей около 60, и она по-прежнему ждет принца. Твой вариант». «Думаешь?» — загадочно поиграл бровями тот. «Я принц? Как интересно. Что ты еще обо мне думаешь?» Губы мужчины оказались в опасной близости, дыхание сперло. Нервно сглотнув, я подхватила со столика огурец и судорожно принялась его жевать. Женя умилительно рассмеялся, чем заставил мои щеки пылать. Его не брали буквально никакие мои подколки и шутки. Мужчина словно читал мысли. «Если ты и принц, то не из диснеевских сказок, а современный. Ты видел хоть одного реального принца? Ужас!» Притворно ахнула я, качая головой. «Видел?» Все так же, глупо улыбаясь, мужчина заправил волос мне за ухо, слишком долго задержавшись костяшками пальцев на щеке. «Принцы в диснеевских сказках ведут себя так, будто у них проблемы в развитии. Мне больше нравятся реальные. Так что спасибо за комплимент, ведьмочка». Я распахнула рот от возмущения, как вдруг произошло нечто настолько странное, невероятное, выбивающее из тела дух по щелчку пальцев. Он просто накрыл мои губы своими. Нежно, осторожно, легко. И между тем напористо, бескомпромиссно. Его язык очертил контур моих губ, раздвигая их. Когда он проник внутрь, касаясь моего языка, по телу прошел жар вперемешку с холодком. От адреналина потряхивало, выступили мурашки. Я не любила поцелуи, они казались мне мерзкими. Но этот... Черт, этот был чем-то новым для моей неподготовленной психики. Как вспышка сверхновой. Женя не касался меня руками, ничего не говорил. Он просто целовал меня так, что подкашивались коленки, пьянил мозг, по телу разливалась нега, как после часа медитация. Тело зажглось, словно спичка. Низ живота стянуло, соски зажгло. Я хотела ощутить его касание на своей коже, мечтала об этом. Но Женя ничего не делал, пока вдруг вообще не отстранился, ударяясь своим лбом об мой. «Пожалуйста». Сдавленно прошептала, совершенно не понимая, что делаю. Никогда мне не удавалось достичь такой степени опьянения с алкоголем, даже с грёбаным чаем на приеме психолога. «За завтрак?» — делано переспросил он, отстраняясь. «Будешь должна». Поставил на счетчик, после чего он невинно подмигнул и просто встал и ушел из комнаты. Ближе к обеду мне удалось подняться с кровати и добрести в ванную. Контрастный душ помог вернуть здравость рассудка. Жаль, что ненадолго. Стоило увидеть сорванную с петель дверь моей любимой родной комнаты, как сердце болезненно защемило. Вот же. Подойдя ближе, грустно и потерянно, захныкала от бессилия и досады, потому что даже ручка оказалась отломана. «Ты что, молотом Тора тут все разнес?» Не знаю, что там нашло на Женю, но внутри было не лучше. Отпечаток кулака на панно с вышивкой, разбитый шкаф под стеклом и сорванное постельное белье, разбросанное тряпочками по полу. «Сама виновата, ведьмочка!» Прокричал через весь дом мне Женя, наверняка услышав каждый мой протяжный «ах» и «ох». Я даже нотки раскаяния в его веселом голосе не расслышала. «Нечего было тут устраивать экстремальные скалолазанья!» На тумбочке у постели стояла маленькая фарфоровая балерина, купленная лет 10 назад в Швейцарии. Кроме того, что стоила она как 3 донорских почки, так еще и была для меня дорога, как память. Теперь же юная танцовщица превратилась в Венеру Милосскую, только еще и без головы. Подхватив ее с пола, я зарычала сквозь стиснутые зубы и бросилась к Жене, что-то спокойно печатающего на ноутбуке. Я бросила в него остатками статуэтки, тайно надеясь, что попадут они прямо в лоб и вправят ему мозг. Но тот поймал ее, не глядя, чем еще больше взбесил. «Что такое, Мариночка?» Удивленно вскинул на меня голову тот океангелок. Именно в тот момент ему промеж глаз уже летела подушка. Увы, увернулся и даже запротестовал. «Я ведь сказал, что все отремонтирую». «Отремонтируешь?» — закричала, оглушая саму себя. «Можно было просто ничего не ломать!» «Нельзя!» — непоколебимо качнул головой тот, снова возвращая все внимание гаджету. «Ты сама виновата!» «Я?» От шока мой подбородок едва не ударился об пол. «Я, значит, себя заперла дома?» Женя ничего не ответил, начиная делать вид, что очень увлечен работой, но мне такое совершенно не нравилось. Подойдя к роутеру, я выдернула его из розетки. Чертик внутри меня ждал, когда мой домашний брюзжащий старичок завизжит в панике, а он вдруг: «У меня интернет на карточке, ничего у тебя не получилось. Облом, детка!» Это было уже дело принципа. Развернувшись на пятках, быстро подошла к счетчикам в коридоре и вырубила свет, потому как ноутбук Жени был как раз подключен к питанию. «Тут энергоблок!» Уже едва скрывая веселье, хмыкнул этот умник. «Может, мстить это не твое? Завязывай и иди в комнату». «Так ты не собираешься со мной разговаривать, да, Женечка?» Ехидно поинтересовалась, прежде чем перейти к более жестоким мерам. Тот уверенно кивнул, напрочь игнорируя. Даже глаз поднимать не стал. Адреналин внутри меня бурлил. В голове все еще крутились картины разрушенной спальни. Той самой, которая делала для меня мамочка много лет назад. Набрав полный фужер ледяной воды, я уверенно подошла к Жене. Медленно, потому что до последнего надеялась, что мужчина обратит на меня внимание. Не обратил? «Ёб твою мать!» А оглушающий рык Жени на долгие минуты заставил меня потерять способность слышать. Его глаза походили на 2 стеклянных блюдца, когда лавина ледяной воды обрушилась на клавиши ноутбука. Он резко подскочил с места, вытряхивая изнутри воду. Но ее было слишком много, просто через верх. «Грёбанное ты отродье ада! Ты разбил мою статуэтку!» Сложив руки на груди, я пыталась сделать вид, что совсем не переживаю. «Око за око!» Лучше бы Женя на меня не смотрел, как раньше, потому что от его холодного, испепеляющего взгляда жить перехотелось, а по спине прошел холодок. «Око за око!» По слогам отчеканила на каждом слове, я вздрагивала против воли, неосознанно делая шаг назад. «Во сколько там ремонт обойдется? 500 тысяч? Миллион?» «А ты только что, блядь, уничтожила проект на 50 кусков зелени и молись, чтобы мой айтишник вытащил документ целым и невредимым». «Ты уничтожил память, Женя! Дело не в деньгах!» Начала была я с ним в один голос, как вдруг замерла в полном изумлении. «Стоп! 50 кусков зелени?» «Ага», — агрессивно кивнул тот. «В серых глазах напротив я видела зверское убийство меня, обязательно с расчленением. У вас что, это семейное?» Нервно сглотнув, я сдавленно застонала. «Даже если представить, что кто-то купит все мои органы на донорском рынке, денег расплатиться не хватит, а больше ничего моего в доме не было». Вытянув дрожащий палец вперед, я приободряюще пробормотала. «Я ведь тоже неплохой айтишник, Жень. Дай гляну, а?» «Нет». Тот резко оттянул ноутбук на себя, но я уже плотно в него вцепилась. «Нет, Марина, ты уже помогла, спасибо. Еще одну такую помощь я просто не переживу. Что-то нервное во мне сыграло. Я просто не могла разжать пальцы, продолжая тянуть на себя канат. В какой-то момент рука мужчины соскользнула, и он таки отпустил технику. Жаль, что в этот момент ее отпустила и я. Ноутбук развалился на две части на полу. «Черт, черт, черт!» Сердце больно кольнуло от испуга. Лицо исказилось от душевной боли. Я на себе прочувствовала удар ноутбука и все его новые трещинки. «Марина!» Вскинув руки к потолку, Женя словно обращался ко всем известным ему богам. И, судя по красному лицу, ему там никто не отвечал. Так жутко мне еще никогда не было. Желудок скрутило, а подложечкой засосало. «За что ты мне такая досталась?» «Как проклял кто-то!» «Подожди!» Быстро кинувшись на кухню, закричала на ходу. «Я еще кое-что придумала!» «Еще кое-что!» Осипшим голосом простонал мужчина мне вслед. «Серьезно? Давай ты просто меня сразу убьешь, без прелюдий!» Не желая думать о плохом, я принялась искать рис. С перепугу даже забыла, где он находится. Но уже через минуту вбежала обратно к Жене, а он как раз нервно растирал виски пальцами. «Вот!» – победно вытянула вперед пачку. «Мы его сейчас засыплем рисом. Главное – влагу вытянуть. А то, что он развалился, так это не страшно!» Услышав мой голос, Женя будто очнулся и вытянулся по струнке смирно. Загородив собой валяющийся на полу ноутбук, он твердо и уверенно отрезал. «Нет, ведьма, нет!» Но я уже бежала к нему. Энтузиазм внутри меня был на редкость самоуверенный и безудержный. Я искренне переживала за сохранность денег Жени, не собираясь быть в рабстве до конца жизни. Только вот совершенно забыла, что по полу теперь стекали ручьи ледяной воды. В шаге от Жени нога моя поскользнулась, и я полетела плашмя назад. Целая пачка риса фонтаном разлетелась в разные стороны, потому что я буквально разорвала ее руками, инстинктивно пытаясь ухватиться за что-то. «Марина!» – горестно вздохнул Женя, хватая меня за запястье. Затем случилось нечто безумно быстрое, но оттого не менее зрелищное и неповторимое. Первое. Женя потянул меня на себя, меняя траекторию падения. Второе. Сам мужчина сделал шаг вперед. Видимо, наступил в лужу, полную риса. Нога его поехала назад, и он тоже начал падать на спину, а я на него. Третье. Мне таки удалось ухватиться за рядом стоящее кресло. Правда, оно оказалось на колесиках и просто развернуло меня на 180 градусов. Секунду суматохи, и я обнаружила себя распластавшейся на Жене, утыкающейся носом ему прямо в причинное место.